известное всем место такое. Вы помните в эту историю, кто читает Библию? История в чем заключается? Что по определениям Божьим Якову должно принадлежать было первородство и благословение. Хотя старшим был Исав. И у Якова, и в Ревеке была вера, что что Бог сказал, то и будет. Но вот получается, что жил в доме, и когда он взял вот это благословение, а взял он его не так, как надо, обманом, и когда Исав узнал об этом, он сказал, он меня уже два раза запнул. Вот приближаются дни плача по отцам моим, и я убью Якова. Это был охотник, он это знал, как делать надо, и Ревека понял, говорит, я могу сразу двоих лишиться, она говорит, убегай. Убегай, поговорила с отцом, и вы знаете, они, думаете, они сказали правду, что он убегает, они сказали, жениться надо. Может, надо было и жениться тоже, это уже было время, но он не жениться бежал. Но никто из них правды не говорил там. Никто не говорил правды. Ни Исаак, никто. Ну, беги, там, пойди, там, ты там женишься и так далее, и так далее. Он и женился там, но все-таки корень-то был не в том, что надо жениться. И он лишается своего гнезда. Всех связей лишается. Как будто Бог забыл о нем. Он так и думал. И когда он уже отошел на какой-то длительный отрезок пути, наступила ночь, надо было ложиться спать, открытое поле, нашел камень, положил этот камень в свою голову. Я не знаю, какие камни у вас под головой, что вас сегодня тяготит, почему вы ощущаете дискомфорт определенный, я не знаю, что вы еще не получили, не знаю, на каком камне, опять повторяю, ваша голова лежит, и вам кажется, что все Бог забыл. Вот было сегодня одно, полный достаток, любимый сын, а пришло другое время, сегодня ничего не имею. И не знаю, где Бог ходит, чем он занимается. И лег Яков спать и видит сон, что лестница на небо рядом с ним. Не просто где-то там вдалеке. Вот он, вот лестница. И он снизу сам, а наверху это Бог стоит. И говорит, я Бог твой. Я Бог Авраама и Исаака. Я тебе не оставлю. Он говорит, а я-то думал, что здесь пустыня. А я-то думал, что здесь пустота. Оказывается, Бог здесь работает со мной. Что ж он делал, Бог, в это время, когда его выбросил из гнезда? Он был как птица, выброшенная из гнезда. Расправляй крылья, лети сам. Уже никого больше нету. Если кто-то и наблюдает, это только вечный Бог. Остальное все кругом пустыня, ночь, открытое место, никакой защиты нет абсолютно. Что ж произошло? Это уже немножко другая тема. Я беру фрагмент из нее. Скажите, у Якова была вера или не было? Скажите, конечно, было. Он же брал благословение Божие, которое Бог ему обещал. Он же ему сказал. Но вера – это локомотив. Там еще вагонов очень много. Знаете, есть вера евангельская. Есть такое выражение? Есть. Сегодня братья говорили, вера живая, вера мертвая. Есть такое? Есть. Вера нелицемерная. Есть. Есть. Ну и что, какая вера? Имейте веру Божию. Она говорит о том о полоте, что проклятие существует. Помните? Вера Божия. И еще есть наисвятейшая вера. И вот как раз-то у Якова не было этой наисвятейшей веры. Это удивительно. Как это может быть вера, но не наисвятейшая? А вы знаете, вот эти два места, два слова «я соединяю» и «воду», то Библия так соединила. Назидая себя, на какой вере? Я один вопрос задам и сам на него отвечу. Как вы думаете, у Моисея вера была или не была? Была, да? Преданность Богу была? Была. Любил Моисей Бога? Любил. А почему он в землю обетованную не вошел? Вот обетованная земля – это то обетование, которое к земле относится, которым мы можем пользоваться на земле. Это исцеление, это здоровье, это духовные дары, это еще что-то. Так а почему Моисей не вошел в обетованную землю? Чего ему не хватило? А, святости не хватило. Вера была, но не наисвятейшая. Вот оно в чем дело. Как вы думаете, а почему Давид не мог построить храм? У него что, Бога не любил? Любил. Он что, неверный был Богу? Верный. Он что, противник был Божий? Нет. Но он собрался строить храм, а Господь: Давид, ты храм не построишь. Ты человек воинственный. Ты пролил много крови. Ты не можешь построить этот храм. Это к земле относится, он спасенный человек. И Господь сказал ему: ты у меня, когда будет тысячелетнее царство, ты у меня будешь пастырем на земле. Над всем народом ты будешь стоять. Но на земле, говорит, ты не построишь храм. Соломон построит. Он будет человек мирный. Родится у тебя сын. Ты ему даешь имя Соломон. Соломон означает мирный мир. И он построит храм мне. А ты человек воинственный. Ты хороший брат. Но тебе надо в горсполком посылать. Тебе можно воевать, посылать, а попечание о людях тебе нельзя, даже ты их покалечишь. У тебя вера есть, но она не святейшая. Это удивительно, но это так. Вы помните апостола Павла? Дай Бог, чтобы мы были так, как апостол Павел. Он сказал так: я не знаю ничего, что бы Господь не совершил через меня. Силою знамений, чудес, силою Духа Божия, так, чтобы исцеление мною распространено, даже до Иллирика. Но у него была одна очень противная болезнь. Он однажды говорил так, и люди это видели. Есть болезни, которые просто отвращают. Ну, люди по-разному рассуждают, что это было за болезнь, я не знаю. Но он однажды просто радовался, говорит: я радуюсь, что вы не соблазнились на моей плоти, что вы не произвели искушение моего во плоти моей. Чтобы благодать увидели, вы не обратили внимания на мою внешность. И он говорит: я трижды молил Господа, чтобы он его удалил от меня. Вы помните, и удалил Бог или нет? Нет. Что у него веры не было? Так почему? Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность не видим. Что у него веры не было? Говорит: все Господь совершил. А наисвятейшей веры не было. И он после говорит так: чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало плоть, который Бог сказал: не сниму его с тебя, и все. Иначе ты падешь. Братья мои, дорогие сестры, если вы когда-нибудь роптали, что я верю, а ты не даешь, то скажите сегодня, 90%, что у меня вера есть, она не святейшая. Как не святейшая была вера и у Якова. Так святые люди не берут благословений. Так святые люди не делают. Вера? Да, вера. Правильно? Может быть, и правильно. Но это не святейшая, это не то, что надо. И вот Господь начинает работу с Яковом. Вот я не могу тебя таким отправить в путь. Я тебе выбрасываю из твоего гнезда и буду делать свою работу с тобою. И эта работа продолжалась где-то 21 год почти. Вот. Причем Яков стал Израилем, это 21 год где-то прошел, приблизительно так. Может, немножко можно посчитать точнее где-то. Вот такое длительное время Господь работал с ним, чтобы на какой-то уровень его возвести, доступный для него и угодный для Господа. Вы понимаете, что все не так просто? Что все не так просто? Все не так легко? И, может быть, сегодня мы, я, вы, переживаете некоторые трудности только потому, что Бог что-то шлифует, что-то Бог делает. И сказав, что не веруешь ты, не скажешь. Веруешь ты. Но сказав, что наисвятейшая вера, а тоже не скажешь. Тоже не скажешь. И Бог работает. А вы знаете, это очень важно. Это то, сила веры зависит. Вы помните первое послание Иоанна, это самая первая глава. Там очень интересно написано. Если совесть наша не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получаем от него, потому что исполняем его заповеди. Как будто Бог направляет на дела какие-то. Вот делай и положи. Да нет, Бог не на дела направляет, на жизнь святую. А когда жизнь святая, и вера крепкая тогда. И Писание прямо говорит. И это не я выдумал, не я как проповедник, я там сидел, да откопал, нашел, ага, пожалуйста, вот на что. Это Иоанн написал, это апостол любви, это человек веры. И он написал, если сердце наше не осуждает нас, имеем дерзновение к Богу. А если осуждает, имеем дерзновение? Нет, нет. Тогда мы общие. Сегодня, как кто-то из братьев говорил, готов на крыльях летать, а завтра уже и не знаю вообще, кто я есть на самом деле. И одна из сестер, я на квартире у нее жил раньше, у Барановичах. Это хозяйка была, где я жил. Она была, видишь, хорошая сестра была. Но она иногда говорила так. Он говорит, если бы я умерла в тот день, когда покаялась, точно была бы спасенная. А сегодня уже, говорит, даже и не знаю. А это 40 лет прошло, или больше даже. Вот, как может за 40 лет вырасти? Вот, если бы тогда точно была спасенная. А сегодня, да кто его уже знает? Спасенная или не спасенная? И у нее не было каких-то проблем. У нее была одна проблема. Как только весна, огород, редиска и базар. Вот одна была проблема. И она ей не давала веры ее расти. А и когда она умерла, ну это просто, ну, я, это уже не священное писание, это уже не то, что вы от точки до точки принимаете. Но когда она умерла, она мне приснилась. Она пришла и сказала, знаешь, говорит, брат, а я не попала, я во спасении, но я не попала на то место, которое Бог мне предназначил. И она мне говорит, вот если, говорит, сравнить такими категориями сравнительными, то, говорит, мое положение сегодня по сравнению с тем, которое могло быть. Да, говорит, как человека и коровы. Вот она так вот назвала. На небе это спасенный человек. Но разница в славе. Вот поставила себя человека и как корову. Она с ней была связана, когда было наше чудесство. Поставила их много. Я, говорит, не села на то место, которое мне назначено было. Из-за чего? А вот из-за того... А вот из-за того, что можно было бы гораздо больше времени уделить для Господа, а она уделяла на это плотское. Я говорю, никак не понимаю, говорит, за что дед пьет? Ее дед был неверующий. Приходит, говорит, ну не знаю за что. Вот однажды, а у нее там были деньги, она торговала, она пачечками складывала и прятала. Он, оказывается, нашел где, из пачечки по одной вытягивал. И ничего не было заметно. Она не видела и попивал каждый день. Вот на что шли эти деньги, которые она прятала? Они могли послужить немножко на другое. И вот вам, пожалуйста, все мы сегодня верующие люди. Но однажды, если Господь увидит, что где-то что-то не совсем так, будет выбрасывать нас из нашего гнезда. Вот как это было сделано вот с этим Яковом. Второе место, на которое я обращу внимание – позже я немножко сконкретизирую на нашу жизнь. Мы немножко опустимся с неба на землю, потому что я, в общем-то, говорю общие такие вопросы. Но есть нечто конкретизированное, что надо, чтобы было. Иначе, если не приложить к нашей жизни конкретно, то к чему все эти разговоры? Но я еще одно место прочитаю. Оно похожее очень, но не совсем. Книга «Бытие», 37 глава. 13-36 стихи, тоже, наверное, все читать не буду. Вы читаете Библию, вы знаете. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Шехеме? Пойди, и я пошлю тебя к ним. Он отправил ему: вот я. И сказал ему: пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он прошел в Шехем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? Он сказал: я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафан. Я должен обратиться именно к этим именам. Первое: не пасут ли в Шехеме? Шехем означает плечи, или вот эта территория между плечами, где очень надежно можно усесться. Я помню, когда-то вспоминаю Андрушу, сел мне на плечо, дремлет, после пасу, говорит: как хорошо и как надежно. Говорит: ничего и бояться не надо. Вот он буквально мне так и выразил. На плечах он себе сидит, дремлет, тепло. Говорит: как хорошо, головку положил. И вот отец хотел, чтобы они были в Шехеме, на плечах Божиих. Но они не были там, братья, они ушли оттуда. Они пошли в Дафан. Дафан означает, значит, и из долины Хевронской, в долине Хевронской они жили. Хеврон означает союз, связь, соединение. И вот для Иосифа означало, что уже связь с отцом прерывается. Отец его, сам того не зная, выбрасывал из родного гнезда. Он никогда не думал, что он на долгое время уже с ним разлучится. Он его посылал: иди узнай, где братья. А братья уже были в Дафане, источник. Это был источник, это был план Божий. Они уже там были. И там Бог начинал свою работу делать с Иосифом и с ними. До этого времени они жили вместе, знаете, что была вера у них, но она была не святейшая. Что об Иосифе не скажешь здесь? Это особый разговор. Почему Иосиф был выброшен из своего гнезда? И вот пришло время, значит, они говорили: пойдем в Дафан. Это источник бьющий, источник, ключ. И там забила жизнь совсем по-другому. И братья обнаружили, кто он есть на самом деле. И Иосиф обнаружил, кто он есть на самом деле. Я читаю дальше. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дафане. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и брось какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Я не представляю, насколько трудно людям переносить отверженность. Может быть, кто-нибудь из вас когда-то жил в семье и считал себя отверженным. Когда вы считали, что вас никто не любит, вы никому не нужны, вами никто не интересуется. У вас все было хорошо. Но вот это именно состояние, когда вам казалось, может быть, на самом деле так было, может, вам казалось, что так, это было настолько трудно, вы нигде не находили места, вы везде были лишними. И как было трудно Иосифу, когда он был любим братьями, и вдруг он понимает, его отвергли. Отвергли по зависти, отвергли потому, что он сны рассказал когда-то. И когда братья увидели, что он идет, они сказали: ну вот идет сновидец. Вот теперь мы его убьем и посмотрим, что будет с его сну. Если бы это были его сны, то так оно и было бы. Но это были не его сны. Это были сны от Господа. Это были откровения Господни о будущем. И это будущее Иосифа, оно начиналось в Дафане. Именно с этого неприятного момента он еще не знал, что он выброшен из гнезда.